«Я вообще удивляюсь, как это часовщики всего на четырех крыльях летают», — произнесла Диана, вконец развеселившись. «А я удивляюсь, как вы, феи, в своих шести не путаетесь», — отпарировал Фэш. «Ой-ой!» Диана с Василисой разом подняли головы. «Что такое?» «Рюкзак мой!» — взвыл Фэш. «Где он?» «Я его не взяла», — просто сказала Диана. «Зачем тебе лишние вещи?» «Я же просил!» «Да ладно!» — пожала плечами Диана. «Назад пути нет. Возвращаться будем совсем по-другому и очень-очень быстро». «Ну там вещи мои!» — огорчился Фэш. «Я к ним привык. И котелок. Я его даже почистил». «Часовая стрела с тобой? Вот и ладно», — заявила Диана. «Когда будет можно, наэфиришь новые вещички и новый котелок. А сейчас нам лишний груз ни к чему». «Угу», — Фэш выглядел очень расстроенным. Диана покачала головой, пряча улыбку. Она вдруг засунула пальцы в рот и пронзительно свистнула. «Я вызываю кое-кого», — пояснила она изумленной Василисе. «Не пешком же идти». «О, я вижу дорогу!» Фэш, мгновенно позабыв о котелке, ринулся куда-то в бок. Диана с Василисой осторожно последовали за ним, прошли сквозь острую и высокую, похожую на лес ножей, траву и очутились на широкой, усыпанной черно-белым крошевом тропинке. Тропка, изгибаясь, исчезала за поворотом. «Чудная дорога!» Фэш нагнулся, разглядывая черно-белые крупинки. «О, битые ракушки! Странная мысль — посыпать дорогу в лесу ракушками. Не находишь?» — обернулся он к Диане. «Ну и что? Мало ли что бывает. Правда, Василиса?» Василиса только плечами передернула. Ей уж точно хватало странностей. Поэтому она сама спросила. «А как это получилось, что мы стали такими маленькими?» «Диана, спроси у Фейры, умеет ли она читать». Фэш был в своем репертуаре. «Она не Фейра, болтун!» — Диана показала Фэшу язык. «Видишь ли, Василиса», — сказала она, не обращая внимания на нахмурившегося мальчика. «Феи живут на деревьях. Даже замок Белой Королевы выстроен на огромном дубе, которому больше 1000 лет. Поэтому они и зачасовали все входы в Чародол от людей. Кто желает посетить их, уменьшается ровно в 15 раз, чтобы разговаривать с феями и лютами на равных». «А феи увеличиваются, когда собираются посетить мир людей?» — заинтересовалась Василиса. «Границы между нашими мирами действуют в две стороны. Когда мы будем возвращаться, увеличимся в 15 раз, станем такими, как были». «А у тебя какой рост настоящий?» — не удержалась Василиса. «Ты ведь фея, значит...» «Ну, Диана замялась». Где-то вдали послышался грохот, треск и шуршание. «Бегут!» — радостно воскликнула Диана. Звук нарастал, приближаясь. Кто-то очень быстро ехал и вскоре грозил показаться из-за поворота. Фэш настороженно прислушивался, то и дело хватаясь за руку с часовым браслетом. Его волнение передалось и Василисе. Наконец, разметая ракушки в стороны, на тропинку выскочила гигантская тварь, похожая на ящерицу, и устремилась прямо на них. Василиса вскрикнула от ужаса и машинально схватила Фэша за рукав, стремясь увести его в сторону, чтобы он не попал под лапы страшного животного. Но тварь притормозила и замерла всего в 3 шагах, уставившись на них выпуклыми ярко-зелеными глазищами. Самое интересное, на ящерице было надето седло и прочая упряжь. Неужели...